Окоченев от холода, я спешу одеться и иду по холму, окружающему озеро, торопясь разогреться быстрой ходьбой. Чу странный ритмичный шум. Стук мотора. Все ближе. Притаившись за елью, я наблюдаю, как мимо по озеру проходит сторожевой катер с пулеметом на носу. Часом раньше он застал бы меня на середине озера. И тут моя фантазия отказывается рисовать невеселые картины того, что было бы дальше. Лай сзади. «От людей уйдут, от собак не уйдут», — уверенно говорили про беглецов солдаты лагерной охраны. Действительно, для беглецов самой страшной угрозой были громадные ищейки, специально дрессированные для поимки заключенных, бежавших из лагеря. Патрули с такой собакой ходили по тропинкам, и собака, почуявшая след в лесу, спускалась с цепи и догоняла человека. Если последний не имел причин скрываться, он останавливался и ждал прихода патруля. Если он убегал, собака рвала его и не давала уйти. Встречи с собаками я боялся больше всего, ибо у меня не было огнестрельного оружия, а идти рядом, отмахиваясь палком от нападения громадного зверя, не выход из положения. Готовясь к побегу, я достал из дезинфекционной камеры бутылку специальной жидкости хлорпикрина, испаряющегося удушливого газа, надеясь, что это средство может обезопасить меня от погони патруля с собакой. И вот, как-то в середине своего трудного пути, мне пришлось пересечь какую-то просеку в лесу со слабо обозначенной тропинкой. Углубившись в лес дальше, я через полчаса услышал сзади себя звуки собачьего лая. Эти звуки, как мороз, пробежали у меня по коже. Погоня. Обогнать собаку безнадежно. Ну-ка, хлорпикрин, выручай, дружище, не дай погибнуть. Я добежал до небольшой прогалины и, дойдя до середины, где росло несколько кустиков, залил свои следы доброй порцией ядовитой жидкости. Потом я побежал дальше, сделал большой крюк и подошел к поляне сбоку, метрах в 300. Сзади меня была небольшая речка, которая на всякий случай была моей последней надеждой. Текучая вода замывает всякий след. Притаившись за кустом, я минут через 20 увидел, как из лесу по направлению моего следа выбежала большая сторожевая собака и, опустив голову, направилась по моему следу прямо к кустам. Сердце у меня замерло. Неужели мой хлорпикрин не будет действовать? Но ведь тогда я беспомощен перед любой собакой, почуявшей мой след. А в приграничной полосе на каждой просеке налажены постоянные обходы солдат с собаками. Собака бежит прямо к кустам, все ближе, вот она ткнулась носом во что-то, и вдруг, как бы отброшенная невидимой пружиной, отскакивает назад. По ее суетливым порывистым движениям видно, что она ошеломлена этим запахом. Из кустов неслышно выходит солдат и с удивлением смотрит, как собака трет морду о траву и мечется во все стороны. Попытки заставить ее идти вперед тщетны, а красноармеец, внимательно осмотрев местность и поставив веху, торопливо уходит назад, сопровождаемый собакой. Несмотря на всю опасность положения и возможность организованной погони, я в восторге. Мой хлорпикрин действует! Собачья угроза перестает тенью висеть над моей головой. Встреча. Я застрял. Впереди цепь озер, связанных протоками и болотами. С одной и с другой стороны видны деревни. Обойти трудно и опасно. Время жатвы. И весь крестьянский народ на полях, а путь на север лежит через озера. Ну что ж, значит, опять и опять вплавь. Я осторожно выхожу из леса на луг, покрытый кустами, чтобы высмотреть место переправы на утро. Подхожу к берегу и... О, ужас! Вижу, как из прибрежных кустов на меня удивленно и испуганно смотрит человеческое лицо. «Попался!» — мелькает у меня в голове. «Конец!» В этой пограничной местности каждый житель обязан немедленно донести на ближайший пост ГПУ о всяком незнакомом человеке. Сейчас же облава, погони и... Аминь. Я мгновенно соображаю, что в таком положении бежать — худший выход. Поэтому я нахожу в себе силы приветливо улыбнуться и сказать: «Здорово, товарищ!» Испуг на лице человека сменяется недоверием и настороженностью. Но я ободряюсь все больше. Человек один и в крестьянском костюме. На крайний случай придется ему полежать связанным и с заткнутым ртом пару дней. «Не знаете ли, далеко еще до деревни Видлина?» «Не, не знаю», — отвечает крестьянин, 40-летний, обросший бородой босой человек, в рваной одежде, опоясанной веревкой. «А вы кто такой будете?» — спросил он. «Я-то», — спокойно отвечаю я, — «а я землемер Солонца. В вашей деревне землеустроительная комиссия была уже?» «Не, не знаю», — мрачный и по-прежнему недоверчиво отвечает крестьянин. «Ах, черт возьми, неужели еще не пришли?» — сержусь я. «А я-то от них отбился, думал, что они уже здесь. Хотел вот осмотреть погоревший лес, да заблудился». Я знаю, как тяжело приходится теперь крестьянству при новых порядках, когда их силой заставляли коллективизировать свое хозяйство. Знаю, что вопрос о своей земле, о своем хозяйстве для каждого крестьянина самый жгучий и назревший. Поэтому я стараюсь отвлечь его подозрение в том, что я беглец, и спрашиваю: «Да разве вам в деревне еще не объявили насчет передела земли?» «Какого передела?» — оживляется крестьянин. «Да ужель в колхозы остальных загонять будут?» «Да нет, землю по-старому, по-справедливому распределять будут. Вот у меня тут и инструменты с собой», — указываю я на свою сумку. Разговор принимает нужное мне направление. Подогрев вопросы крестьянина несколькими фантастическими, но розовыми сообщениями об улучшении деревенской жизни, я говорю с досадой: «Вот-вот, дело нужное и спешное. Там меня ждут, а я вот через эту дурацкую реку перебраться не могу». «Так вам в Ипполитово, значит?» — переспрашивает мой собеседник. «А у меня тут лодка, я вас перевезу». Вот это называется удача. Во время переезда крестьянин, захлебываясь от волнения и путаясь в словах, рассказывает о голодной жизни в деревне, о гнете, о несправедливости, терроре. Я утешаю его своими фантазиями, и к берегу мы подъезжаем почти друзьями. Он берет у меня обещание остановиться у него в хате и на прощание крепко пожимает мне руку. Скрывшись в лесу, я облегченно вздыхаю. Могло бы быть много хуже. Стой. Солнце бьет своими лучами прямо в лицо. Я иду уже на запад. По моим приблизительным расчетам, граница должна быть не далее 20-30 километров. Теперь передо мной самая опасная зона, пустынная, перерезанная страшными для меня просеками, тропинками, дорогами и телефонными столбами. Ни одно государство в мире не охраняет так свои границы, как СССР. Тяжело достаются последние десятки километров. Ноги изранены и опухли, тело ноет от усталости. На плечах ремни сумки давно уже растерли кровавые полосы. Лицо опухло от укусов комаров, через всю щеку идет шрам от острого сучка, распоровшего мне лицо при падении в лесных зарослях. 250 километров! Как это легко написать и выговорить! Какой маленькой выглядит эта дистанция на карте, а как тяжела она в жизни в карельской тайге и болотах, когда километр лесных зарослей приходится преодолевать часто несколько часов, а топкое болото обходить несколько суток. Но, несмотря на все тяжести пути, испытания и опасности, на душе все звучнее пело ощущение силы, бодрости и жизнерадостности. Черт возьми, неужели мне, старому скауту, серому волку, охотнику и спортсмену, не выдержать этого похода? Вот перехожу широкую, длинную болотистую поляну. Еще светло, лучи солнца пронизывают гущу высокого леса, до которого осталось уже немного. Комары роем вьются около лица, порой заглушая все остальные звуки. Увязающие ноги тяжело переступают в густой мокрой траве. И вдруг крик: «Эй, стой!» Этот крик не только не остановил меня, но как электрическим разрядом рванул к лесу. 30 метров, успею ли? Еще крик и гулкий выстрел прорезывает тишину. По старому опыту стрелка я мгновенно определяю, что стреляет военная винтовка не ближе, чем в 200 метрах. Ладно, бог не выдаст, чекист не съест. Ходу! Лес уже близко. Над головой знакомым звуком щелкнула по стволам пуля. Гул выстрела еще катился по лесу, когда я нырнул в сумрак деревьев. Бегом я одолел еще полкилометра, окропил свои следы хлорпикрином и самым форсированным маршем пошел дальше. На сердце было неспокойно. Разумеется, за мной будет послана погоня. Хуже всего то, что ночь застала меня в диком лесу, по которому в темноте идти было невозможно. А до утра сторожевые посты времени терять не будут. Очевидно, приказание об облаве было передано во все деревни, лежавшие между местом нашей встречи и границей. Ибо днем с вершины холма я заметил кучку рассыпавшихся в цепь людей, медленно идущих мне навстречу. Спрятаться? Это сделать было бы нетрудно в таких густых лесах и обломках скал. Но собаки, они ведь почуют меня везде. Назад хода тоже не было, и с той стороны может быть погоня. Надо было изворачиваться. Недалеко влево текла речка с болотистыми берегами. Судя по медленному передвижению людей, у меня было еще полчаса времени. Если бы мне удалось переправиться через речку, я поставил бы между собой и преследователями такой барьер, который им не скоро удалось бы перешагнуть. Я бросился к реке. К моей радости на берегу валялось бревно, очевидно, вывернутое и принесенное сюда половодьем. С громадным напряжением я стащил его в воду, на его ветви уложил все то, что боялось воды, продовольствия, часы, и, не раздеваясь, вошел в воду. В сапоги хлынула вода, все глубже, до пояса, до плеч, до шеи. Плыть пришлось немного, метров 20. Но плыть, таща за собой бревно и не теряя ни минуты. Подплыв к берегу, я снял вещи, оттолкнул дерево на середину реки и бегом пустился в лес. И была пора. Через минуту показались люди, шеренга крестьян под командой солдата. На мое счастье, собаки в этой группе не было, и я с замиранием сердца следил, как последние люди облавы скрылись в лесу. Еще одна опасность осталась позади. А сколько их впереди? К вечеру налетели тучи и полил дождь. Опять струи воды залили мои следы, и я почувствовал себя во временной безопасности от погони. Смертельный газ. Последние десятки километров, все ближе. Как раз перед границей пошли крупные хвойные леса, загроможденные буреломом. Стволы, сучья, пни, кустарник, молодая поросль — все это делало путь очень трудным. То ползком под упавшими деревьями, то обходя, то перелезая через баррикады наваленных стволов, я медленно двигался вперед, будучи в таком лесу в безопасности, но рискуя сломать ногу в любой момент. Беда пришла совсем неожиданно. Перебираясь через кучу поваленных бурей стволов, я почувствовал, что гнилое дерево поддается под ногой и, качнувшись в сторону, ударился боком о ствол сосенки. Внезапно из кармана раздался хруст раздавленного стекла. Молнией мелькнула мысль: «Бутылка хлорпикрина, боже мой! Меня начинает обливать та жидкость, быть около которой можно только в противогазе!» Через несколько секунд ядовитый газ охватывает меня своим зловещим объятием. 2-3 вздоха, обморок, и через минуту-две смерть. И это в диком лесу, когда я в плаще, связанном снаряжением. Я отчаянным вздохом захватил в легкий запас воздуха, мгновенно отстегнул и отбросил назад спинную сумку, отрывая пуговицы, сорвал с себя злополучный плащ и рванулся вперед с колотящимся сердцем и разрывающимися легкими. Как я не сломал себе ног в своих безумных прыжках через бурелом, не могу понять. Помню только, как в полуобмороке я бросился на землю метрах в 30, задыхаясь и хватая воздух открытым ртом. Эта быстрота бегства, да еще плотность брезента плаща, не позволившая жидкости смочить платье, спасли меня. Отдышавшись, я выбрал длинную жердь и осторожно стал подкрадываться к своим вещам, заходя со стороны ветра. Увидев плащ, я опять задержал воздух в легких, подбежал к нему, зацепил жердью, забросил на ствол поваленного дерева и убежал. Через 5 минут я таким же способом перевернул его так, чтобы хлорпикрин вылился из кармана. Потом выудил сумку и провел целую ночь без плаща, дрожа от сырого холода болотного леса. Почти весь следующий день я не рисковал одеть плащ и тащил его за собой на веревке. Только к вечеру, проветрив его на ветру и солнышке, я смог одеть его. И вот теперь этот плащ, едва не ставший для меня саваном, со мной. И когда пережитое кажется сном, я, разворачивая его с изнанки, осматриваю пятно от ядовитой жидкости и с понятной гордостью вглядываюсь в слова казенного штампа «Свирь-лак ОГПУ». 14. 14 дней, только 14 дней. А о них можно написать тома, ибо каждый из этих дней был наполнен напряжением тысяч опасностей, тысяч мелочей, от каждой из которых буквально зависела жизнь. И каждый из этих дней стоит в памяти, как будто это все было только вчера. И часто по ночам просыпаешься в поту, и кажется, что вот-вот только что зеленое карельское болото отпустило твои ноги из своего неумолимого капкана. 14 дней одинокая, затерявшаяся в дебрях северной тайги и болот человеческая песчинка отыскивала свой путь в иной мир. Через леса, где каждый неверный шаг грозил переломом ноги и смертью, через топкие болота, которые хватали ноги, как клещами, и тянули вниз в трясину, через горящие леса, душившие своим дымом, через бурные реки, сбивавшие с ног усталого путника, вплавь через громадные карельские озера с ледяной водой, заставлявшей коченеть тело, сквозь тучи свирепых комаров и москитов, облеплявших лицо темной маской, мимо неизвестных избушек и деревень, тщательно избегая всех тропинок и дорог, уходя от погони, от собак, от облав, под выстрелами пограничников, ускользая в дикие леса, голодным, усталым, с опухшими и израненными ногами, оставив позади все самое дорогое в жизни и только веря в неисповедимые судьбы Всевышнего и сжав зубы в последней ставке многолетней борьбы на земле Третьего Интернационала. Да, многое можно было бы написать про такой поход. Но он — только ничтожная капля в море страданий и приключений всех русских людей этой проклятой эпохи. И не для интересного чтения создана эта книга. И не моя судьба — стержень ее. Да, Солоневич ушел, но миллионы страдающих русских людей остались там. И о них мы должны помнить всегда. Их горе должно быть нашим горем. Их страдания — нашими страданиями, ибо только в этом слиянии мы останемся русскими. Граница. Не могу сказать, когда я перешел границу. Просек пришлось пересекать много. На каждой из них таились опасности, и мне не было времени вглядываться, имеются ли на них пограничные столбы, расставленные за километр друг от друга. Но все-таки стали замечаться признаки чего-то нового. Вот через болото прошли осушительные канавы. Их раньше не было. Но разве эти канавы не могли быть прокопаны на каком-нибудь образцовом совхозе ОГПУ? Вот на тропинке обрывок газеты. Язык незнакомый, финский. Но ведь, может быть, это советская газета, изданная в Петрозаводске на карельском языке. Вот вдали небольшое стадо овец. Можно ли сказать с уверенностью, что это финское хозяйство только потому, что в Карелии я никогда не видел ни одной овцы? Или вот старая коробка от папирос с финской маркой,

За непринужденной веселой беседой, охотно отвечая на все вопросы любознательных хозяев, я скоро совсем перестал чувствовать себя загнанным зверем, беглецом и преступником, и впервые за много-много лет почувствовал себя человеком, находящимся среди людей. Какие чудесно-радостные понятия человечности и свобода! И как беспросветна и горька жизнь тех, чей путь перестал освещаться сиянием этих великих маяков человечества. К концу вечера после обеда, показавшегося мне необыкновенно вкусным, моя милая хозяйка с сердечной настойчивостью предлагала мне уже пятую чашку кофе. Заметив, что я немного стесняюсь, она, наклонившись ко мне, неожиданно тихо и ласково спросила: «Пейте, голубчик, ведь вы, вероятно, давно уже не пили кофе с булочками?» 14 лет, — ответил я.